Затем он изменил тему разговора и принялся расспрашивать, как идут дела на гидростанции. Мое сообщение о том, что генераторы вышли из строя, вызвало у него новый взрыв смеха. На следующий день он поднялся раньше меня и ушел на станцию. Через 2 дня я уехал сначала в Тулузу, а потом в Африку. Вскоре я получил от Поля письмо. Поль сообщал, что намерен оставить свою нынешнюю должность и поступить в университет Клермон-Феррана, чтобы поучиться, это слово было в кавычках, у профессора Тьебодара, знаменитого лауреата Нобелевской премии. Благодаря странной случайности, едва я защитил свою диссертацию, как в том же самом университете открылась вакансия, и мне предложили прочесть курс лекций. Тотчас по прибытии я бросился разыскивать Поля, но его не оказалось ни на факультете, ни у себя дома. Нашел его в нескольких километрах от Клермона в атомном исследовательском центре, которым руководил сам Тьебодар. Тьебодар принял меня в кабинете за рабочим столом, на котором необычайно аккуратными стопками лежали всяческие бумаги. Он сразу без околичностей принялся расспрашивать меня о Поле. «Вы давно его знаете?» С самого рождения мы вместе учились. Он был силен в математике еще в лицее. Силен? Скорее, средних способностей. А в чем дело? В чем дело? А в том дело, мсье, что это величайший из современных математиков и скоро будет самым великим физиком. Он меня поражает. Да, просто поражает. Является ко мне какой-то инженеришка. Скромно просит возможности поработать под моим руководством. И за полгода делает больше открытий, причем важнейших открытий, чем я за всю свою жизнь. И с какой легкостью! Словно это его забавляет. Когда он сталкивается с какой-нибудь сложнейшей проблемой, он усмехается, запирается в своей норе, а на завтра приходит с готовым решением. Тьебодар немного успокоился. Все расчеты он делает только у себя дома. Всего 1 раз мне удалось заставить его поработать в моем кабинете у меня на глазах. Он нашел решение за 30 минут. И самое интересное, у меня было впечатление, что он его уже знал и теперь только старался вспомнить. В других случаях он из кожи вон лезет, стараясь по возможности упростить свои расчеты, чтобы я мог их понять. Я, Тьебодар. Я навел справки у его бывшего директора. Он сказал, что Дюпон, конечно, неплохой инженер, но звезд с неба не хватает. Если эта молния превратила его в гения, то я тотчас отправлюсь на станцию и буду торчать возле генератора во время каждой грозы. Ну ладно, вы найдете его в 4-м корпусе, но сами туда не входите. Пусть его вызовут. Вот ваш пропуск. Поль был просто в восторге, когда узнал, что отныне я буду жить в Клермоне. Вскоре у нас вошло в привычку наведываться друг к другу в лаборатории, а поскольку оба мы были холостяками, то и обедали вместе в одном ресторане. По воскресеньям я часто выходил с ним по вечерам поразвлечься, а однажды Поль отправился со мной на целую неделю в горы. Характер его заметно изменился. Если раньше он был скорее флегматичен и застенчив, то теперь у него появились властность и явное стремление повелевать. Все более бурные столкновения происходили у него с Тьебодаром, человеком превосходным, но вспыльчивым, который, несмотря на это, продолжал считать Поля своим преемником на посту руководителя атомного центра. И вот во время очередной такой стычки завеса тайны начала передо мной приоткрываться. Меня теперь хорошо знали в центре, и у меня был постоянный пропуск для входа на территорию. Однажды, проходя мимо кабинета Тьебодара, я услышал их голоса. «Нет, Дюпон, нет, нет и нет», — кричал профессор. «Это уже чистейший идиотизм. Это противоречит принципу сохранения энергии и математически, слышите, математически, невозможно. «С вашей математикой, пожалуй», — спокойно ответил Поль. «То есть как это с моей математикой? У вас что, есть другая? Так изложите ее принципы, черт побери, изложите!» «Да, изложу», — взорвался Поль. «И вы ничего не поймете, потому что эта математика ушла от вашей на тысячи лет вперед». «На тысячи лет? Как вам это нравится, а?» — вкрадчиво проговорил профессор. «Позвольте узнать, на сколько именно тысяч?» «Ах, если бы я это знал!» Дверь распахнулась и с треском захлопнулась. Поль выскочил в коридор. «Ты здесь? Слышал?» Он был разъярен. «Да, у меня особая математика. Да, она ушла от его математики на тысячелетия вперед. И я узнаю, на сколько тысячелетий. И тогда...» Он оборвал фразу и пробормотал. «Я слишком много болтаю. Это было моим недостатком и там». Я смотрел на него, ничего не понимая. На электростанции за ним, наоборот, упрочила слава молчуна, который лишнего слова не скажет. Он, в свою очередь, взглянул на мое изумленное лицо и рассмеялся. «Нет, я говорю не о станции. Когда-нибудь ты все узнаешь. Когда-нибудь». Прошел год. В январе в научных журналах за подписью Поля Дюпона появилась серия коротких статей, которые, по словам специалистов, совершили в физике настоящий переворот, более значительный даже, чем квантовая теория. Затем в июне, как гром с ясного неба, всех потрясла основная работа Поля, поставившая под сомнение принцип сохранения энергии, а также теорию относительности, как общую, так и частную, и попутно неспровергавшая принцип неопределенности Гейзенберга и принцип исключения Паули. В этой работе Поль демонстрировал бесконечную сложность так называемых элементарных частиц и выдвигал гипотезу о существовании еще не открытых излучений, которые распространяются гораздо быстрее света. Против него ополчился весь научный мир. Физики и математики всех стран объединились, чтобы разгромить Поле. Но он предложил серию абсолютно неопровержимых решающих опытов, и даже злейшие враги вынуждены были признать его правоту. Его все еще называли молодым ученым из атомного центра в Клермоне. На самом же деле он был физиком номер один всей Земли. Он продолжал жить очень скромно, в своей маленькой квартирке, и каждое воскресенье мы отправлялись с ним в горы. На обратном пути после одной из таких прогулок Поль наконец заговорил. Он пригласил меня к себе. Его рабочий стол был завален рукописями. Видя, что я направляюсь к столу, Поль хотел было меня удержать, но потом весело рассмеялся. «На, читай», — сказал он, протянув мне один листок. Он был покрыт какими-то каббалистическими знаками, причем это были не математические формулы, а непонятный странный алфавит. «Да, я заказал специальный шрифт. Мне гораздо удобнее пользоваться им, чем вашими буквами. К ним я так и не мог до конца привыкнуть». Я смотрел на него, ничего не понимая, и тогда очень осторожно и мягко он сказал: «Да, я Поль Дюпон, твой старый друг Поль, которого ты знаешь с пеленок. Я по-прежнему Поль Дюпон. Но в то же время я Орк Акеран, верховный координатор эпохи Великих Сумерек». «Нет, я не сошел с ума», — продолжал он. «Хотя я прекрасно понимаю, что эта мысль может у тебя появиться. Однако выслушай меня. Я хочу, наконец, кое-что объяснить». На миг он задумался. «Не знаю даже, с чего начать. Ну да ладно. Историю Орка до того, как он встретился с Полем Дюпоном, ты прочтешь когда-нибудь в этой рукописи. Историю Поля Дюпона ты и так знаешь не хуже меня. Во всяком случае, вплоть до той знаменательной августовской ночи. Поэтому я начну с того момента, когда в разгар грозы стоял возле генератора. Рядом со мною был этот славный работяга Мальто. Я хорошо помню, как внезапно воздух резко насытился электричеством и как я приказал Мальто уходить. Если бы он не послушался, возможно, он сейчас был бы великим физиком, а я так и остался бы рядовым инженером. Хотя, с другой стороны, не знаю, достаточно ли развит его мозг, чтобы вместить сознание орка. Итак, не успел я отойти от генератора, как меня залил поток яркого света. Ты его видел издали, и он показался тебе фиолетовым. Механику тоже. Но для меня он был синим. Удивленный я остановился. Свет медленно пульсировал. Я чувствовал головокружение. Казалось, я ничего не вижу и могу парить над землей. И вдруг я с ужасом увидел в воздухе прямо перед собой неясную, призрачную человеческую фигуру. Она коснулась меня. О, как передать тебе это странное ощущение прикосновения изнутри! Вот тогда-то я и крикнул: «Нет, нет!» Затем все во мне взорвалось, словно мозг распадался на атомы, словно я умирал и боролся со смертью. Помню только, как яростная воля к жизни вспыхнула во мне, а потом бездонная тьма. Когда я очнулся, ты был рядом со мной. И у меня было странное чувство, что я тебя узнаю и в то же время не узнаю. Вернее, я знал, что ты — Перезак, но одновременно знал, что ты должен быть Кельбиком, хотя ты на него совершенно не похож. В моей памяти боролись два воспоминания, одно о грозовой ночи и другое о ночи великого опыта, который я проводил, когда с орком случилось это несчастье, для меня до сих пор необъяснимое. Тебе, наверное, приходилось видеть очень яркие сны, после которых спрашиваешь себя, не является ли реальная жизнь сновидением, а сон явью. Ну так вот, нечто подобное происходило со мной, с той лишь разницей, что это чувство не исчезало. Понимаешь, я знал, что был Полем Дюпоном, и в то же время знал, что был орком. Ты заговорил со мной, и, естественно, я тебя спросил: «Анак Оэна», то есть «Где я?», как и полагается в подобных случаях. И я был очень удивлен, что ты меня не понимаешь. Ты следишь за моей мыслью? Во мне два человека. Я орк Дюпон или Дюпон-орк, как тебе угодно. У меня одно сознание, одна жизнь, но две различные памяти, которые слились. Память Поля, твоего друга, инженера-электрика, встретилась с памятью орка, верховного координатора. Для Поля это произошло в 1972 году, а для орка... Дорого бы я дал, чтобы это определить. Очень быстро я сообразил, что личность орка надо скрывать, иначе меня бы просто заперли в сумасшедший дом. Мне нужно было подумать, поэтому я симулировал переутомление и взял отпуск. Я решил заново прослушать курс физики, чтобы потом понемногу открывать людям свои знания, знания орка. Разумеется, я мог делиться с вами только крохами. Если бы я открыл все, ваша цивилизация не выдержала бы подобного удара. Для начала я тщательно изучил вашу историю, применяя особый метод анализа. Наши социологи пользуются им испокон веков, и он входит у нас в курс обязательного обучения во всех университетах как один из элементов общей культуры. Я обнаружил, что большая часть тех открытий, которые я намеревался обнародовать, так или иначе будут сделаны вашими теоретиками и экспериментаторами в течение ближайших десятилетий. Поэтому, слегка ускорив прогресс, я не нарушу общего закона развития. Остальные знания останутся при мне и уйдут вместе со мной. К тому же многого вы просто не сможете понять. и вовсе не из-за недостатка интеллекта, а из-за отсутствия материальной основы. Таким образом, я ничем существенно не изменю ваше будущее, которое для меня бесконечно далекое прошлое. «Да, мои знания умрут вместе со мной», — повторил он тихонько. «Разве что...» «Договаривай», — сказал я. «Разве что мне удастся вернуться туда». В течение следующих лет я часто и надолго уезжал по делам в Африку. Каждый раз по возвращении мы встречались с Полем. Он больше ничего не публиковал, зато лихорадочно работал в своей частной лаборатории, построенной по его указаниям. За время моей второй поездки он женился на Анне, студентке физического факультета, а за время третьей у них родился сын. Катастрофа произошла, когда я вернулся в четвертый раз. Я приехал в Клермон поздно ночью и с раннего утра отправился прямо в лабораторию Поля. Она стояла на невысоком холме в уединенном месте, в нескольких километрах от города. Когда я уже сворачивал с шоссе на боковую дорогу, в глаза мне бросилась крупная надпись на щите: «Въезд воспрещен, опасно для жизни». Я не остановился, полагая, что ко мне это предупреждение не относится. Но едва я выехал на лужайку перед домом, как волосы встали у меня на голове дыбом, и длинная фиолетовая искра проскочила между рулем и приборной доской. Я резко затормозил. Всю лабораторию заливал дрожащий фиолетовый свет, который я сразу узнал. За стеклом большого окна я увидел высокую фигуру Поля. Он поднял руку, то ли приказывая остановиться, то ли прощаясь со мной. Фиолетовое сияние сделалось вдруг ослепительным, и я зажмурился. Когда я снова открыл глаза, все же вошло в норму, но у меня было предчувствие, что случилось нечто непоправимое. Я выскочил из машины и плечом высадил дверь, запертую на ключ. Изнутри повалил густой дым, поднимаясь клубами в безоблачное небо. Лаборатория горела. С трудом отыскал я Поле. Он лежал рядом с каким-то странным аппаратом. Я наклонился над своим другом. Он был, видимо, мертв. На губах его застыла улыбка. Возле него недвижно лежала Анна. Я вынес ее наружу, вернулся за Полем и с огромным трудом вытащил из дому его длинное тяжелое тело. Едва успел я уложить его рядом с женой на траву, как в доме раздался глухой взрыв, и пламя вмиг охватило все здание. Я уложил их в машину и на предельной скорости помчался в городскую больницу, хотя надеяться можно было только на чудо. Увы, чудес не бывает. Они оба были мертвы. Вот и вся история. Военные и гражданские власти произвели тщательнейшее расследование, переворошили и просеяли на пожарище весь пепел, но ничего не обнаружили. У себя в лаборатории я нашел толстую рукопись в запечатанном конверте. Накануне Поль сам принес этот пакет и вручил моему ассистенту. «Эти страницы вы прочтете».